Глава 16. Ночь я провел в советском посольстве. Место было очень хорошее, комфортное, окруженное прекрасными садами. И комната шикарная, как в гостинице «Люкс». Правда, холодильник гудел, как будто специально, чтобы напомнить, ты на работе, не слишком-то и расслабляйся. Но спалось все равно, крепко, дорога вымотала. Утром секретарь Арестова постучал в дверь и пригласил на завтрак с послом и остальными дипломатами. Я сослался на срочные дела и отказался. Мне не хотелось часами слушать их дежурные фразы о дружбе народов и планы по культурным обменам. Я взял чашку чаю у дежурной буфетчицы, выпил, накинул пальто и вышел в город. Проходя по территории нашего посольства, в Варшаве восхитился в очередной раз его великолепием. Вчера уже после банкета сопровождающий рассказывал, что все материалы для строительства доставлялись из Советского Союза и строили это здание полтысячи специально привезенных советских рабочих, ну а польские художники и ремесленники работали лишь на внутренней отделке. Весь архитектурный комплекс, созданный в 1955 году, был создан в стиле российских дворцов XVIII-XIX веков с прекрасными анфиладами и шикарными залами. Вокруг разбили парк на 4 гектара, построили теннисный корт и бассейн. Если честно, подобная роскошь вызывала у меня неоднозначные эмоции. С одной стороны, Советский Союз – старший брат, посольство которого должно выглядеть солидно и вызывать уважение. С другой, а уместна ли подобная роскошь, созданная лишь для комфорта советских дипломатов, если мы позиционируем себя как главные в мире строители социализма и даже коммунизма. Варшавская погода удивила и порадовала. Город встретил ясным солнцем, воздух был свежим, почти весенним. Я решил пройтись пешком и заодно проверить, есть ли за мной слежка. Для этого лучше всего подходила старая часть города. Узкие улицы, закоулки, где можно не только заметить хвост, но и будет удобно от него оторваться. Однако я никого не заметил. Пару раз возникало странное ощущение, что кто-то смотрит в спину, или подозрение, что вот того человека я уже ранее видел, и он идет следом. Но проходило время, и сомнения мои и подозрения рассеивались. Вполне возможно, я излишне погрузился в паранойю. Но, с другой стороны, нет ничего странного в том, что если польская служба безопасности вдруг действительно присматривает за прибывшими вчера гостями. К полудню я вышел на перекресток улиц Бема и Каспшака. Там стоял памятник Людовику Варынскому, польскому социалисту, умершему в камере Шлиссельбурга еще в далеком 1889 году. Эта бронзовая фигура являлась одним из сакральных символов польского левого движения. Я остановился, рассматривая монумент, а заодно и оценивая обстановку вокруг. Площадка была вокруг пустынной, лишь двое студентов сидели на скамейке и подтягивали что-то из стеклянных бутылок. Рядышком крутился мужчина с фотоаппаратом и щелкал затвором, отматывая пленку. Его как будто интересовали детали памятника. Искал ракурс посимпатичнее. Но как только я сделал вид, что отвернулся, то уловил боковым зрением, как объектив нацелился на меня. Резко повернув голову, я посмотрел прямо на мужика и широко ему улыбнулся и даже помахал рукой. Фотограф смутился, торопливо спрятал фотоаппарат и быстрым шагом удалился в переулок. Я усмехнулся про себя. Значит, не просто слежка, а еще и фотографировали. Любопытно, чья все-таки работа. Польская беспека старается, или наши коллеги из Москвы проверяют, не выхожу ли я за рамки. Перекусив в баре Млечном, варениками с творогом, которые у поляков почему-то называются пироги, я еще некоторое время шлялся по городу. Но вскоре, судя по часам, уже можно было отправляться на праздник, куда меня пригласил Калиский. Заметив на одной из улиц скучающих таксистов, я подошел к ним и произнес, как сумел, нужный адрес. Место это оказалось удаленным от центра на самой окраине. Так что такси пришлось кстати, хоть и не дешево, но на общественном транспорте я туда и вовсе бы не добрался. Таксист довез меня туда, куда нужно. Денег взял ровно по счетчику. Торжество проходило не дома, а в закрытом на спецобслуживании ресторане. А то, что он находился практически за городом, не беда, гости собирались здесь непростые, и у всех имелись собственные транспортные средства. Зато место незаметное, и простой народ не осудит, дескать, гуляет номенклатура. У входа стоял швейцар в темной форме. Крепыш с квадратным подбородком и цепким взглядом. И, как мне показалось, скорее он был не швейцаром ресторана, а сотрудником силового ведомства. Я молча протянул ему пригласительную открытку, которую получил на банкете. Швейцар внимательно посмотрел, кивнул и жестом пригласил войти. Зал внутри был оформлен нарядно, но без излишней роскоши. Со вчерашним банкетом это не сравнить. Длинные столы накрыты белыми скатертями, на них стояли вазы с цветами, обслуживающий персонал — нормальные девушки, а не вышколенные лакеи в перчатках. Гостей собралось не более сотни, вероятно, человек 80. Половина из них, судя по одежде, родственники Калийского, женщины в ярких платьях, мужчины без галстуков, принаряженные дети, вторая половина — коллеги по министерствам и институтам, одетые более строго, в костюмы и галстуки, а зачастую даже и в военные мундиры. Но в целом атмосфера царила достаточно теплая и непринужденная. Отовсюду звучал смех, шумели дети, никакого официоза я не заметил. Я выбрал место сбоку, ближе к стене, чтобы все видеть, но самому оставаться в тени. Мне налили бокал вина, поставили поближе тарелку с закусками, и вот тогда я его увидел. Роман Николаевич Глебов, он же пан Мартин Пронтек. Высокий, крепкий, с резкими чертами лица, он стоял чуть в стороне, беседуя с двумя мужчинами в строгих костюмах. Другая прическа, отрастил усики и выглядел старше, чем на фото, но в целом это был точно Глебов, ошибиться было никак невозможно. Внешне я остался почти абсолютно спокойным. Изображая вид, что я увлечен тарелкой с закусками. Но вот внутри все прямо-таки сжалось от возбуждения. Я осторожненько выдохнул, успокаиваясь, и попытался подключиться к его мыслям. Разумеется, новоиспеченный пан думал на русском. Среди множества ничего не значащих и маловажных вещей и мыслей о женщинах, знакомствах, о каких-то абсолютно мещанских вещах, порой мелькали и более интересные. Они касались вопросов безопасности Сильвестра Калийского. Если бы Сильвестр не был столь упрямым, увлекающимся людям всегда не хватает гибкости. А я ведь предупреждал его, советовал быть помягче с Ярузельским. Вот не хватало нам страхов по поводу внешних факторов, теперь еще внутренние подключились. Чуть позже удалось перехватить еще одну любопытную мысль. Надо что-то делать с этим Ярузельским. Он может одним махом испортить все наши многолетние усилия. Просто захочет лизнуть лишний раз Устинову, чтобы Москва заметила его старания. И заодно нелюбимого Керека удачно подсидит, если вдруг скандал вспыхнет. Но против персоны такого уровня я ничего не могу предпринять без санкций сверху. А что я в ответ на запрос получил от Маркелова? Сиди тихо и не рыпайся. Нас ОСБ проверяет. И как работать в таких условиях? Вместо своевременной атаки придется зашиться в глухую оборону. А это ох, как повышает риски. Анализируя подслушанное, я складывал в голове разрозненные факты. И получалась очень интересная картинка. Крючков, Маркелов, а скорее всего и Бобков, сведомо Андропова крышевали очень опасные польские сверхсекретные разработки. С одной стороны, защищали их от ЦРУ и западных шпионов. С другой, контролировали, чтобы процесс не вышел из-под контроля. Если бы эксперимент удался, постарались бы вовремя перехватить инициативу, не позволив полякам поиграть в сепаратистов. Пункт Б. Важный минус. Делали они это все в темную. Цвигун толком не был в курсе, хотя о подобном деле требовалось ему сообщать незамедлительно после вступления в должность председателя. Больше чем уверен, что Леонид Ильич тоже не подозревал ни о чем подобном. А вот Эдвард Герек, между тем, тешил, похоже, собственные патриотические фантазии. «Все понимаю. Особая секретность, совместная спецоперация 1-го и 5-го управлений, но с учетом нынешнего бэкграунда, дело это попахивает весьма неприятно. Весьма. Особенно если действительно окажется, что курьеры не только привозили к нам научную документацию от поляков, но взамен, желая подстегнуть процесс, передавали полякам наши собственные разработки, и кажется мне, что именно так и было, так как Калийский наверняка в курсе чекистской крыши, и раз он не пытается возражать, и его такое сотрудничество вполне устраивает, значит, он получал полезные данные для своих исследований. Ничем иным подобного человека не подкупить, слишком уж увлеченный наукой, типичный гений и вдобавок польский патриот, ну, как я понимаю. Пункт В. В руководстве Польши плетутся собственные интрижки. Как минимум, Войцех Ярузельский что-то знает об этих экспериментах и весьма-весьма недоволен не то ими самими, не то фактом, что польское министерство обороны не было посвящено в этот секрет. Об участии советского КГБ он не в курсе и считает разработки местной самодеятельностью, а потому вполне возможно. Планирует пожаловаться на соотечественников по собственным каналам министру обороны Советского Союза Дмитрию Федоровичу Устинову. Что делать дальше и как поступить в столь непростой ситуации? Удивительно, но обстоятельства сложились таким образом, что теперь судьба столь глобального проекта во многом зависела лично от меня и от данных, которые я предоставляю наверх. Я продолжал сидеть спокойно, словно случайный гость, который не понимает разговоров на чужом языке и слегка скучает в одиночестве. Развлекать меня, конечно же, никто не пытался. Гости общались в кругу собственных знакомых и не интересовались моей скромной персоной. Теперь стало абсолютно понятно, на чем основывается близость Глебова к Калийскому. Подполковник был не просто внедренным через родственные связи агентом, а фактически доверенным человеком, который оберегает министра от ударов со стороны. Вместе с тем хотелось надеяться, что истинным хозяином Глебова Прондека до сих пор является не Сильвестр Калийский, а Советский комитет госбезопасности. Закончив разговор с двумя мужчинами, Глебов вернулся на свое место за столом. Я ждал удобного момента, чтобы подойти. В шумном зале ресторана все сидели группками. Женщины обсуждали платье и отпуск у моря. Мужчины спорили о футболе и политике. Дети бегали, играя и крича. Тосты следовали один за другим. После каждого народ хором скандировал, желая долгих лет жизни имениннице, сестре Калийского. И в этом гуле вполне можно было себе позволить тихий разговор, который не услышит никто лишний. Буквально на минуту, выйдя в туалет, я вернулся и подошел к столам с другой стороны. Взял с подноса новый бокал с вином, огляделся, ища свободное место поблизости, и, к счастью, стул рядом с Глебовым был свободен. — Вы разрешите? — спросил я его по-русски. Он удивленно приподнял брови и чувствовалось, что сразу же напрягся, услышав чистую русскую речь без польского акцента. «Это место моей жены», — ответил он мне тоже по-русски. «Она должна вернуться минут через 10-15». «Хорошо, 10 минут вполне хватит», — пообещал я, сохраняя доброжелательное выражение лица. «Итак, здравствуйте, Роман Николаевич». На лице Глебова не дрогнул ни единый мускул. Да, профессиональный опыт сотрудника заметен сразу. Не выдал себя ни взглядом, ни жестом. Однако в его мыслях заметалась тревога. Как это? Почему меня не предупредили? Что сюда мог явиться кто-то из наших или не из наших? Ах, черт! А это случай не тот ли самый проверяющий, о котором упоминал Маркелов? Ну что ж, быстро соображает, Мысленно похвалил я смекалку Глебова. Почти сразу же выстроил правильную догадку на мой счет. «Здравствуйте», — ответил он мне также спокойно и даже попытался вежливо улыбнуться. «А вы, собственно, кто?» Я посмотрел ему прямо в глаза и сообщил невозмутимо, но добавив к голосу загадочности. «Ваш коллега, товарищ подполковник». Выражение лица Глебова оставалось прежним, но вилка, нацеленная на кусочек мяса, клацнула в пустую часть тарелки. Глебов нахмурился и вовсе отложил прибор, словно бы потерял аппетит. «Я уже давно не подполковник, знаете ли», — проговорил он, делая глоток из своего бокала. «Русский офицер бывшим не бывает», — усмехнулся я. Хотел даже подмигнуть, но сдержался, слишком уж вульгарно выглядело бы в этой ситуации, и между нами повисла напряженная пауза. Вокруг продолжали смеяться гости и чокаться бокалами, потом хором затянули русскую песню, забавно, очень забавно звучавшую из уст поляков. А мы с Глебовым сидели молча, словно бы в собственном пузыре на этом веселом, но чужом празднике жизни. «Любопытная у вас манера знакомства», — первым сказал, наконец-то, Глебов. «Возможно, даже что рискованное». «Ну, знаете ли, иногда стоит рискнуть, чтобы сэкономить время», — ответил я. «На ваш взгляд, мне кого-то стоит опасаться?» «Не знаю», — пожал плечами Глебов. «Первую секунду подумал даже наоборот, что это мне вас стоит опасаться. Ошибся?» «Безусловно. Я настроен на самые доверительные отношения с коллегой. Все-таки мы оба находимся на чужой территории». «Ну, для меня-то она уже не чужая», — промелькнула в голове Глебова. «Я уже было напрягся. Что за странное перебывание и смена родины у советского чекиста, пусть даже и не оформленного официально?» Но после его следующей мысли успокоился. Глебов просто шутил, иронизируя над своей личной ситуацией. «Ну что ж, самоирония — это хороший признак, значит, и со мной постепенно начнет чувствовать себя расслабленнее, чем поначалу». Я поднял бокал за здоровье именинницы, произнес, усмехнувшись. «За здоровье», — ответил Глебов. Мы чокнулись краешками бокалов, каждый немного отпил из своего. «Роман Николаевич, вас, наверное, предупреждали о моем скором приезде. Решил я, наконец, убрать быка за рога». И, не давая ему ответить, продолжил. «Я уполномочен оценить ситуацию на месте, и на основании моего доклада будет принято решение о будущей судьбе операции и, возможно, всего проекта». «Какого проекта?» Глебов сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. «Я думаю, вы сами все прекрасно знаете. Но не уверен, что здесь и сейчас лучшее место для нашей беседы». Глебов Прондек задумался, постукивая пальцами по стеклу своего бокала. Я же сконцентрировался на его мыслях, в которых смешались и сомнения, и надежда. «Вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют. И нам удастся договориться с московским гостем. Более того, при правильном подходе это новое знакомство даже усилит наши позиции и окажется полезным». Наконец Глебов кивнул, соглашаясь. «Но вы правы, правы. Нам стоило бы пообщаться, но лучше не здесь. Вы где остановились?» «Очень странный вопрос. Продолжает меня проверять, что ли?» «Ну, там, где и положено, в посольстве». «Ну, хорошо, тогда давайте я на днях вам позвоню и договоримся о встрече. Только простите, с кем я все-таки имею честь?» «Владимир Тимофеевич Медведев». «Хм, тот-то я смотрю на вас и думаю, что лицо знакомое. Не тот ли Медведев, который...» «Да-да, тот самый». Поспешил его перебить, не желая, чтобы он озвучивал подробности моей биографии. «Прошу прощения, но вон уже идет моя жена», — сообщил Глебов, глядя в сторону достаточно миловидной женщины, направлявшейся в нашу сторону. «Да-да-да, извините». Я поднялся со стула. «До встречи, Роман Николаевич. Буду ждать вашего звонка». Я вернулся на свое прежнее место. Мне поднесли горячее, огромную отбивную, которую здесь называли «схабовые». Края отбивной вылазили за пределы тарелки, но кое-как я сумел с ней все-таки справиться. В этот момент в зале начали чествовать именинницу. Гости один за другим потянулись к ней, дабы вручить подарки. Глебов, встретившись с женой, тоже встал в очередь, приготовив какую-то симпатичную бархатную коробочку. И только в этот момент до меня вдруг дошло, что я приперся на юбилей к незнакомой женщине без подарка. А ведь, считай, целый день бестолку слонялся по городу. Ну вот кто мне мешал зайти в любой из магазинов и что-нибудь там купить? Впрочем, здесь люди собрались солидные, и подарки у них у всех непростые. А я с каким-нибудь случайным сувениром смотрелся бы не менее позорно, чем без подарка вовсе. И вот, сгорая от стыда, так и просидел за столом, ковыряясь в своей тарелке. Остаток вечера прошел без особого интереса. Ну, разве что мне удалось один раз перекинуться парой слов с Калиским. Он еще раз поблагодарил меня за вчерашнюю услугу и пожелал приятного отдыха. Больше сказать ничего не успел, так как был не один. Рядом с генералом стоял Глебов, оба они были с женами. Сестры действительно оказались похожими одна на другую. Только вот одна была брюнеткой, а вторая — крашеной блондинкой. Конца вечеринки дожидаться я не стал, покинув ресторан раньше других гостей. Я попросил швейцара вызвать мне такси. И уже через час я находился в посольстве. Еще было не так поздно, чтобы ложиться спать. Впрочем, когда это было для меня большой проблемой. По понятным причинам ужинать я не хотел. Но не успел я подумать, чем заняться, как зазвонил телефон. Я снял трубку, думая, что кто-то из Москвы. «Товарищ Медведев», — сообщил дежурный, — «с вами желает поговорить гражданин Пронтек. Переключать?» «Да-да, конечно», — согласился я, удивившись, что Глебов позвонил настолько быстро, всего через несколько часов после нашего разговора. Но в следующую минуту я услышал другой голос, отчего удивился еще сильнее. «Товарищ Медведев, мне ваш номер дал Мартин», — сообщил Калиский. «Надеюсь, вы еще не спите?»